Хе-хе, дорогие жители и гости Анкархеда, мы начинаем, появился на своеобразной трибуне, на которой были оборудованы микрофоны и звукоусилители глава города Хавв Дарклайтер, наконец я могу поделиться этой радостной новостью, которая станет новой вехой в жизни нашего города и всего Татуина. Благодаря совместным действиям муниципального совета Анкархеда и наших новых больших друзей из фонда «Будущее», мы можем официально объявить об открытии новейшей Академии Анкархеда. Уверен, нашими общими усилиями она вскоре станет лучшей во всем секторе. Толпа ответила шумом овации и аплодисментами, и сирота, давно приметивший жертву, решил, что пора действовать. Он давно нацелился на опрометчиво показывающийся из кармана кошелек высокого черноволосого человека, явно не бывшего местным, хоть и одетого вполне по-татуински. Возможно, он приехал из другого города, сирота этого не знала и его это не интересовало. Его занимал лишь кошелек черноволосого. Дождавшись, когда тот будет точно увлечен речью главы совета, мальчик, прошмыгнув между двумя радианцами и осторожным движением, потащил на себя кошелек, уверенный в том, что очередная кража прошла успешно. Однако его планам не суждено было сбыться, потому что он сразу почувствовал, как чья-то рука крепко схватила его за шиворот. Попытка вырваться провалилась, и воришка увидел лицо человека, которого он только что хотел обокрасть, а теперь крепко держащего его. Кричать было бесполезно, карманников в этом городе не любит. Оставался единственный шанс отвлечь от себя внимание, и он попытался швырнуть кошель как можно дальше в толпу, но тот неожиданно вырвался из его рук и по совершенно невероятной траектории приземлился прямо во вторую руку черноволосого человека. «Значит, воруем», — покачал головой он. «Какая глупая растрата своих способностей, отпусти меня», – зашипел сирота и тут же забрыкался, пытаясь достать крепко держащего его мужчину руками, ногами и даже зубами. «Так дело не пойдет», – покачал головой его пленитель, «впрочем, поговорим в другом месте». Поставив его на ноги, но продолжая аккуратно, но крепко держать, не давая ни шанса ускользнуть, мужчина вывел его с небольшой площади, не привлекая, казалось, никакого внимания толпы, заведя мальчика в переулок. Он нашел незаметную дверь, в которую завел воришку. Поднявшись по лестнице, они оказались в просторном кабинете, однако вопреки страхам юного вора, поймавший его человек не стал делать ничего страшного, а просто усадили на мягкий диван, стоящий напротив пустого письменного стола. «И как ты до такой жизни дошел, мой юный одаренный друг?» – спросил черноволосый, смотря своими зелеными глазами, казалось, в самую душу съежившегося мальчика. «Есть хотел», пробурчал он, с опаской озираясь по кабинету. «Сирота я, мамку убили песчаные, отпусти, а зовут тебя как, сирота?» — спросил его пленитель. «И что ты делать будешь, если я тебя отпущу, опять воровать?» «Не скажу», — скривился мальчик и отвернулся от собеседника, начав давить на жалость. «Это вам хорошо, вон как разъелись, а кто сироту накормит? А я ведь тоже сирота, формально», — задумчиво сказал черноволосый, доставая из внутреннего кармана куртки странный металлический цилиндр с какими-то кнопками. «А что, если я скажу, что у тебя будет возможность не голодать и не воровать, если дружить с правильными людьми?» «Не верю», — зло посмотрел мальчик на своего пленителя, «в рабы не пойду, лучше убей сразу». Тот лишь хмыкнул, после чего лишь повел рукой, а странный цилиндр писал восьмерку в воздухе, после чего вернулся в руку мужчины совсем как кошель чуть ранее. Мужчина нажал на единственную кнопку, и из цилиндра, оказавшегося рукоятью, появилось синее лезвие светового меча. От неожиданности сирота подпрыгнул на месте и вжался в диван, понимая, кто перед ним. «Ты ангел-хранитель, это ты убил большую часть тускинов», — залепетал он, пересказывая уже ставшей городской легендой байку о неизвестном защитнике с синим лазерным мечом, который спас город от песчаных рейдеров. «Не убивай меня, пожалуйста, я больше никогда не буду воровать. Это все из-за тускинов, они мамку убили». Мужчина улыбнулся, выключил меч и присел на корточки так, чтобы оказаться на одном уровне с вжавшимся в диван ребенком. «Нет, я не ангел-хранитель, но я его друг», — покачал головой он. «Меня зовут Петра, и я рыцарь-джедай. Мы защищаем слабых и боремся с несправедливостью и злом». Сирота с недоверием смотрел на мужчину, осмысливая то, что тот сказал. Он слышал сказки о джедаях, а его мать, как-то напившись, проговорилась, что его отец был джедаем, но он не придал в тот момент этому значения. Раньше он вообще не верил в джедаев, но вот один из них стоит перед ним. Он слишком мало знал о мире за пределами подворотен Анкархеда. «Ты такой же одаренный, как я и мой друг-хранитель», — улыбнулся Петра. «Присоединишься к нам, и я смогу обучить тебя и заберу из твоей вечно голодной жизни». Сирота замер, задумавшись. Сейчас ему предстояло сделать самый важный выбор в его маленькой жизни. Впрочем, джедай был прав, и терять ему действительно было нечего, кроме голодного желудка и противного жирного твилика. «Я согласен быть джедаем», — кивнул он, стараясь сделать это максимально по-взрослому. «Меня зовут Трист. Трист Вейла». Глава 34. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Равин Дирт, Дмитрий, Иван Сокол, Иван Зачем, Дредноут Икс, Руслан Галаухов, Шаповалов Николай, Саиф. «Возможно, пилотирование это действительно не совсем твое», — задумчиво сказал Бошик, когда услышал мою теорию. «Ты же понимаешь, что Ифлит — это разные серии кораблей, они поэтому не похожи друг на друга». Слышавшая этот диалог Рива тихо прыснула в кулачок, сдерживая смех, а я задумчиво чесал за головой. «Вот всего-то одну букву перепутал, подумаешь, страшная беда. Зато теперь понятно, почему F-888 не похож на IT-1300. А я ведь все два дня, пока мы были в пути, потратил на глубокую медитацию, которая помогала восстанавливать и пополнять все, что я помнил, знал или хотя бы раз читал или слышал о Звездных войнах в своей прошлой земной жизни. События двигались все быстрее, и подняв детские архивы, я повторно систематизировал все, обновлял в памяти, дополнял неожиданно всплывающие подробности и факты, строил теории, скрепляющие эти обломки в единое целое. Например, мог ли я вспомнить, что у Тахири Вейлы были одаренные родители родом с Татуина, по-глупому погибшие в известной мне реальности? Конечно, мог, но не вспомнил, потому что отбросил эту часть событий, посчитав их все слишком далекими. Если бы Петра случайно не нашел ее будущего отца, который сейчас совсем мальчишка, мы бы так и упустили эту парочку одаренных. Хотя будущую мать еще не нашли, Ход Сока и Фоски теперь рыскают по Татуину в поисках одаренных. Впрочем, если теперь из-за нашего вмешательства Тахири так и не родится, я не расстроюсь. Никогда мне не нравилась эта кармическая гудини, Пеллиона опять же жалко было. Вокруг меня был единый мир, события в котором были объединены сложными взаимосвязями. Галактика, в которой я нахожусь, это более 100 000 лет только хоть как-то известная истории, и миллиарды совершенно неизвестной до нее. В галактике к сегодняшнему дню насчитывалось около 400 миллиардов звезд, и только около 180 миллиардов из них имели планеты, пригодные для существования живых организмов. На 10 из них существовала жизнь, а на каждой тысячной среди них появились существа, наделенные разумом. Таких планет в общей сложности было около 20 миллионов. Существовало действительно 7,1 миллиарда обитаемых звезд и 3,2 миллиарда обитаемых звездных систем, столько 69 миллионами систем, отвечавших требованиям имперского представительства. Лишь 1,75 миллиона планет считались полноправными членами всегалактического государства. В общей сложности галактика была населена примерно 100 квадриллионами различных форм жизни. И это без учета совсем неизвестной глубины неизведанных регионов, а также 7 карликовых галактик-спутников, из которых тоже готовы в любой момент вылезти аборигены. Плюс как минимум одна соседняя галактика Вонгов, передовые отряды которых уже здесь. Даже те, возможно, тысячи известных в моей прошлой жизни сюжетов не могут охватить все это пространство и время. Звучит логично, словно если имеющуюся пустоту, оставшуюся после полного исчерпания событий расширенной вселенной, как самого большого по объему варианта, который явно составляет основу моего нового мира, судя по известной мне информации и подсказками призраков силы, заполняет описанное в менее каноничных вариантах и новом, с торчащим мышиным хвостом цвета радуги, и тем, что известны под лейблом бесконечности плашками Никанон, но выпущенными вполне официально под брендом Lucasfilm. Почему у меня есть уверенность в последнем? Что же, для того, чтобы убедиться в этом, надо будет показать сомневающемуся список кандидатов в один летный отряд АФК, набираемый из уроженцев Татуина сейчас. Потому что кроме ничего не говорящего имени напротив позывного Салага 1 я обнаружил одну темнокожую представительницу человеческого рода, подозрительно напоминающую мне второстепенного персонажа одной неканоничной игры. Доказательств дальше пока не было, и была надежда, что апокрифы и прочие расширения истории известных о далекой-далекой галактике на этом закончатся. Однако все остальное взаимодействовало между собой, и как правильно сказали мне на том свете, события еще не случилось. Поэтому настала пора бежать и вытряхивать все известные мне заначки на тему поиска материального и, что куда более важно, разумного ресурса. А я тут путаю серии кораблей так глупо. Проехали, отмахнулся я, обследуем планету и готовимся к высадке. Не волнуйся, когда начнешь путать истребители и звездные разрушители, я подскажу. Приблизившись к моему креслу второго пилота, прошептала Рива, после чего убежала назад, экипироваться из удобной повседневной одежды в свою броню. Мне бы тоже надо, но сила подсказывала, что ничего угрожать внизу не будет. Воевать ни с кем не хотелось, да и Квай-Гон обещал, что все будет чисто. Начался этот разговор вообще с того, что из запасов был изъят легкий карелианский фрахторик Юг-2400, дальнейшее развитие серии. Мы постепенно скупали некоторый запас фрахториков, пригодных к использованию, готовясь запустить маленькую транспортную компанию, которая должна будет служить прикрытием для контрабандной деятельности при содействии Биба Фортуны уже без моего личного участия и когда понадобился новый корабль с чистыми индикаторами, который будет летать исключительно на одном направлении, выбор был очевиден, изъяли из закромов этого красавца. Дункан все еще стоял в ремонте, да и подумал я в итоге, что здесь нужен отдельный корабль, ибо точка направления будет самым засекреченным местом моей организации в будущем и в идеале знать о маршруте туда должно так мало разумных, как это возможно. Идеал в лице меня и Скиппи недостижим, а вот один корабль, совершающий рейсы на нынешнем этапе, вполне, Юг-2400. Однако перед вылетом произошло еще одно знаменательное событие, которое сыграло свою важную роль. На Татуине появилась Саби, разобравшаяся со всеми своими делами и объявившаяся в магазине у Вальда. Честно говоря, переговоры начинали утомлять, но эти точно нельзя было скинуть на Вуза Казма, Лафасока или Сети Ашгада, слишком личный характер они имели. Ничего не ждал перед их началом, пока добирались до дедова дома, однако удочку на будущее надо было забросить, может, доступ к каким-нибудь активам или контактам удастся получить. С Ругаром Нассом мы условились встретиться позже, пока он улаживал проблемы на Набу, а вот тень королевы явно не стала затягивать встречу. Мы расположились в гостиной на первом этаже, бывшей столовой, переоборудованной скучающей Ривой во вполне милую на мой вкус общую зону, где и что-то поделать можно и поесть, и даже каким-то образом были впихнуты мини-бар и барная стойка. Все лучше, чем одинокий длинный стол. Себе выглядела почти точь-в-точь как Падме во втором эпизоде, только что этот белый костюм был закрыт и дополнен плащом. И не скажешь, что ей слегла за 40, девушка-красавица, вот что делают косметика и правильная диета. Впрочем, местные люди, и особенно аристократы с развитых миров, успешно и стабильно жили больше 100 лет, сохраняя дееспособность, поэтому нечему удивляться. Как добралась? Формально начал я разговор, упав в кресло, удалось уладить все дела или в чем-то нужна помощь. Прибыла, как только смогла, удалось решить все, что требовало внимания, осторожно ответила она. Перед тем, как мы начнем, позволь узнать, какие у тебя планы на Набу и наследство матери. Да собственно, в ближайшие лет 10 никаких, честно признался я, не видя смысла скрывать этот момент. Я не против заиметь коронную планету, с развитой промышленностью и большим человеческим населением, но честно скажу, пока Палпатин жив и империя цела, шансов на это нет, я реалист, да и ресурсов пока нет на захват там власти. Однако концептуально хотелось бы иметь похожий мир и Набу, лучший вариант, от корней я никуда не денусь. Судя по взгляду себе и исходящим от нее в силе эмоциям, я заработал еще один солидный плюс в свою копилку и почти был повышен до человека. Ключевое тут слово, конечно, почти, но явный прогресс продолжается. Тогда я готова продолжить свое служение дому Наберри в качестве служения лично тебе, мой молодой господин, выдала, казалось, давно мучившую ее фразу максимально томным голосом тень королевы, таким образом, какова будет твоя воля. Я предоставлю все имеющиеся у нашей части дома ресурсы и всех лояльных дому людей, что пожелают присоединиться к любому твоему делу. Как неожиданно и приятно, однако, иметь дела с наследством, если его принимаешь ты. Вот последнее звучало особенно интересно, с нашим страшным дефицитом людей то, верные лично мне набуранцы лишними не будут, однако тут велик риск столкнуться с лоялистом Палпатина. Люк, вырвал меня из воспоминаний голос Бошика, опять приход Квай-Гона словил, нет, помотал я головой, возвращаясь в реальность. Сканирование ничего не показало, мы сделали только 3/4 витка вокруг планеты, но пока ничего нет», — покачал головой второй пилот, словно здесь никогда и не было присутствия разумных, по крайней мере освоивших металл, и не должно было быть, если уж быть честным, это мы сейчас перестраховываемся. Планета под нами, буквально подарок Квай-Гона, и я сейчас себя ощутил на месте Кайла Катерна, которому призрак силы Курана вкладывал знания в голову прямым транзитом. А ведь второй сейчас еще жив и где-то шкерится в поисках долины джедаев. Почему так нельзя было сделать со всем курсом джедайского мастерства сейчас, я не знаю, однако вложил мне первый учитель только очень небольшой объем информации, что не уменьшало ее важности. Приют. Обещанным подарком Квай-Гона Джина оказался наш новый приют для полноценной школы одаренных. Это была одна из удаленных из всех баз графом Дуку 35 планет, неизвестная никому в галактике безымянная планета, на которому джедаю пришло одно из важных видений, позволивших сформировать свою концепцию живой силы. Единственное, что было на ней необычного, это локальный источник темной стороны, известный как Трон, около которого Квай-Гон и получил видение о том, что тупое храмовщичество и убийство всех несогласных до добра не доведет. Какие же азы заново надо было понимать, да. Источник, впрочем, не самый сильный, и в целом планета была в силе нейтральной. Наметили мы для приземления, впрочем, место от трона, располагающееся далеко, внешне напоминающий Сицилию остров в тропиках, посередине теплого внутреннего моря. Точно назову Сицилией, на правах первооткрывателя, хоть ни разу там и не был. Взял я с собой весь актив своих одаренных, Реву, Петра, Антарию, Бошика и Скиппи. Координаты, впрочем, кроме меня знали только последние двое. В трюмы была заранее загружена часть конструкции от раскладного госпиталя, доставшегося вместе с мародером, потому что создание постоянного поста на планете было дело решенным. «Ничего нет, как и ожидалось», — констатировал я, «когда мы завершили виток вокруг планеты, садимся на треугольный остров». «Треугольный так треугольный», — не стал спорить Шипки, беря управление на себя. Честно говоря, он тут чисто потому, что мне нужен был второй пилот, и он был лучшим вариантом, потому что в плане освоения силы он считается на одном уровне с прочими учениками, однако вариантов не было, да и кадр свой, уже доверенный. С учетом того, что если все будет идти по моим планам, в мой ручной орден будут вливаться разумные с разным бэкграундом, то поддерживать собственных лоялистов важно как никогда. И чем раньше это начать делать, тем лучше. Вполне вероятно, придется ассимилировать совершенно разные группы, и тут работает главное правило лояльности в политической организации: чем дольше с тобой человек и чем сильнее он от тебя зависит, тем больше на него можно положиться в вопросах обеспечения контроля и верности вождю. Найдя ровный луг неподалеку от небольшой реки, мы наконец приземлились и коллективно покинули ИГ-2400, выходя наружу. Наконец-то, я нашел ее, идеальную планету со средиземноморским климатом. Надо обязательно будет искупаться, жаль только плавки не взял. Райское местечко, оценил природу Петра, как так вышло, что эту планету так никто и не заселил. Мы находимся в заднице галактики, в малонаселенном бедном секторе в стороне от всех торговых путей, в котором даже имперских гарнизонов толком нет, напомнил Бошик астрографическое положение приюта. Тут вообще плохо с населением. Это было правдой, но сейчас только играло нам на руку. Нам и нужно было укромное местечко на краю известного мира, но желательно не слишком далеко от Татуина. Квай-Гон подарил идеальный вариант. Здесь так умиротворенно, спокойно, прислушалась к силе Антария, и совсем не чувствуется давление тьмы, несмотря на трон. Но и свет не выжигает все, лишая истинной ориентации, как это бывает в местах поклонения светлой стороне, добавила куда более темная Рива, гармония, присущая безлюдным мирам. Однако силой насыщена не как на мире, лишенном разумной жизни, завершил Петра. Неудивительно, что призрак силы твоего учителя выбрал именно этот мир. Скиппи пробибикал что-то совсем странное, про юнлингов, которые дорвались до кладовой со сладостями. Это он зря, юнлингами тут, пожалуй, можно было бы назвать только Бошика до самого Скиппи, потому что мы с Антарией вполне рыцарями по всем канонам были, пусть меня посвятили и два призрака силы, зато каких, а вот для Петра и Ривы, а также сохранение местного варианта апостольской преемственности, пришлось изобрести определенную фикцию. Что же сейчас время пафосной сцены, надеюсь, Шарт, как и было обговорено, записывает. «Думаю, можно начинать церемонию», — кивнул я Виллас, которая то формально тут старшая по дате получения рыцарства и, если быть честным, единственная полностью легитимная. Мы, конечно, импровизировали как могли, Кто же знал, что спустя года именно этот ритуал и сохранится? Падаван Петра активировала свой световой меч Антария, в то время как бывший Юнлинг присел на одно колено, после чего положила клинок сначала на правое, а потом на левое плечо, естественно без прикосновения, по праву, данному мне советом, по воле силы, нарекаю тебя рыцарем-джедаем. Чисс погасила клинок, вообще-то мой зеленый, потому что мы решили, что посвящать красным это как-то слишком уж, и протянула его Петра, который в ответ передал той свой. Часть древней традиции, означающей равенство между учителем и учеником. Потом вернем все как было, конечно. Падаван Рива Сивандир, обратился я к темнокожей девушке, которой тоже временно был выдан нормальный меч, отобранный у Бошика, по праву, данному мне советом, по воле силы, нарекаю тебя рыцарем-джедаем. Вообще никакого права мне совет не давал, но Ранцизис в конце концов магистр или нет, да и раз сошлись на этой формуле, то будем сохранять ее. Конечно, четверть, если не треть, членов Совета Старого Ордена вообще-то еще живы, включая самого Гранд-Мастера, но на мой скромный вкус немного утратили легитимность тем, что сидели в норах, пока команда Шаддай Паткин, те обитатели астероида джедаев и прочие рядовые рыцари гибли. Или же есть объяснение проще и честнее, я просто искал моральную легитимацию тому, что узурпирую многотысячелетнее наследство Ордена джедаев в личных корыстных целях. Но кто мне запретит? Я протянул Риве свой меч и принял обратно ее. Ритуал посвящения в рыцари закончен, но это не все формальности на сегодня. Решив немного сменить локацию, мы без лишних слов направились к берегу реки всей джедайской толпой. Каждый думал о своем, однако и Петра, и Рива были точно по-своему довольны. Для обоих бывших юнлингов, пусть и с совершенно разными судьбами, даже такое формальное посвящение в рыцари значило многое, при всем несогласии с многими аспектами в политике Старого Ордена, при обиде на совет, который не справился, и разочаровании в старших. Однако тут мы сразу все заранее обговорили и многие аспекты наследия Паструусановского Ордена полетят в топку, да прямо сейчас. Мы вышли на берег реки под большое старое дерево, чем-то напоминающее мне родной дуб, где перешли ко второй церемонии на сегодня. Без лишних слов образовав круг, включая Бошика, мы синхронно подняли вверх и зажгли световые мечи, копируя тем древнюю джедайскую традицию. Обычно так посвящали в рыцари и мастера, но мы это дело модифицировали и под нынешнее дело. Заговорил я, как инициатор всего действа и формальный временный глава этого всего, сохраняя сути лучшие древние традиции, адаптируя к новым временам и продолжая джедайский дух, начал я, смотря на окружающих меня единомышленников, я провозглашаю новую страницу в истории джедаев, наш ответ на вызовы темных времен, новый орден рыцарей джедаев. Пять клинков аккуратно соединились, а я удержался от того, чтобы хмыкнуть. Формализация, чисто для истории и собственной отдельной идеологии моей личной боевой организации одаренных, имеющей полностью легитимные основания наложить загребущие руки на все джедайское наследие и привлечь и переманить на свою сторону оставшихся джедаев, при этом отстраняясь от всех косяков ордена под руководством Йоды. Обоснование уже придумано, мол, джедаизм-едизм это лишь одна из многих школ, пусть и доминирующая, которая и накосячила, доведя до великого истребления джедаев, кроме нее и в ордене, и вокруг еще существовали другие школы, и Квай-Гон Джин со своей живой силой, и даже Винду со своим вападом в этой трактовке будет представителем своей собственной школы, и Академия на Элмасе, и зеленые джедаи Карелли и так далее, список, если честно, довольно длинный. Вот мы и есть следующая итерация, обновленная школа, впитавшая лучшие и открытая к новому, и так далее и тому подобное. Идеологический департамент еще не утвержден. А что касается аббревиатуры, то тут не смог отказать себя в понятной только себе отсылке и маленьком хулиганстве. В конце концов, это мой орден или нет, да и рыцарство должно подчеркнуть милитаризацию и принадлежность к новому времени, а также то, что ни с кем из старых мастеров и магистров мы не связаны. Пока не связаны, по крайней мере, я знаю, где можно откопать парочку таких разумных, причем из разных времен. Задумавшись после окончания церемонии, стоя на берегу и смотря на бегущие речные воды, я не заметил, как оперативно ретировались назад к кораблю Петра, Бошик и Скиппи, якобы подыскивать место для установки лагеря. Вот хатты, понял я, что остался один с Ривой и Антарией, пристально смотрящими на меня. Что же, кажется, бесконечно бегать от этого разговора и формализации своего статуса не получится, взял ответственность за джедайскую историю, пора брать и за личную жизнь. Кажется, нам надо поговорить втроем. Да, осторожно начал я разговор, касающийся нас троих. Было бы неплохо, согласилась Антария холодным голосом, одновременно с молчаливым кивком Ривы. Стоит признать очевидное, я далеко не самое моногамное животное с далеко идущими планами и вряд ли когда-либо изменюсь, честно сказал я, подняв руки перед собой, констатируя сформировавшуюся реальность. Я и в той жизни не то, чтобы был фанатом долгих отношений, а вот тут вроде бы и не против, но охотничий инстинкт и любовь к разнообразию никуда не уходили, поэтому стоило просто признать свое несовершенство и не бороться с собой, благо в далекой-далекой галактике многоженство не было чем-то необычным или порицаемым, да и попаданец я наконец или нет, возможно, часть сознания все еще осознавала все вокруг как некую игру, отсюда и тяга к коллекционированию. Даже не могу обещать, что остановлюсь на этом, сразу закинул самый тяжелый шар я, однако обещаю быть с вами честными, давать от себя все, что способен, любить каждую из своих женщин и не мешать свободно уйти при желании. Хотя со мной рядом будет множество опасностей, постараюсь оградить вас от них, однако скучно точно не будет. Однако сам я тот еще собственник, сразу предупреждаю. Однако вместо какой-то реакции, обе девушки продолжали молча буравить меня взглядами. Сговорились, что ли? Нет, в эту игру можно играть и втроем. Я подожду, главное, чтобы с мечами не бросились. Хочется как-то без смертоубийств. Тут все же фон в силе такой хороший. Птички опять же поют и командую, мораль ломать не хочется. Надо вопрос решить полюбовно, ради целостности группы и к собственному удовольствию. Первой этой немой сцены не выдержала Рива, отвернувшаяся и почему-то рассмеявшаяся, разряжая обстановку. «Ладно, хватит сцен, еще запугаем так», — сказала она, отсмеявшись. «Меня все устраивает, мне просто хочется быть с тобой и с тобой рядом. Я понимаю все твои желания и никогда не претендовала на единоличное владение, особенно после того, как понимала, что одна не выдерживаю всей твоей энергии, а станешь ты только сильнее. Я благодарна за все, что ты для меня сделал и за то, что не стал скрывать. Ладно, это, допустим, было более ожидаемо, с учетом всей эмоциональной привязанности бывшего инквизитора ко мне и подсознательной промывки мозгов, полный механизм я который лишь предполагал, а вот с красноволосой красавицей было сложнее. Нет, конечно, она мне безусловно очень сильно симпатизирует, в конце концов сама запрыгнула ко мне в койку и кажется имеет некую зацикленность на том, что я Скайуокер. Однако тут вместо интрижки и ее претензий на статус учителя и любовницы для избранного версии 2.0 в ее глазах просто предложение места в гареме, и я не совсем знаю, какая будет реакция на все это. Ты сильный, возможно сильнее всех, кого я знаю, ты красивый, у тебя доброе сердце, наконец сказала она, делая шаг ко мне, чтобы положить ладонь на мою левую щеку. Я верю тебе, Люк Скайуокер, но не подведи и не разочаруй меня. «Будь великим человеком, рядом с которым не стыдно занять такое место. Надеюсь, это все правда искренне или исходящие от меня пассивные эмпатические эманации легли на верную почву и дали закрепление». Рива не упустила момент, прильнув сзади к Антарии и обнимая ее, положив голову на плечо. «Так, похоже на заготовку. Неужели все же без меня договорились и поделили меня? Так, не нравится мне это все в таком свете». Что дальше, расписание пользования мной без моего ведома, а мне меня никогда не привлекал никакой другой мужчина, кроме Люка, томно полушепотом сказала Рива, однако его стремление к красивым девушкам я понимала всегда. В обществах диаспоры часов часто недостает мужчин, погибающих в раннем возрасте, ответила синекожая красавица, все еще смотря на меня, и такие практики, как многоженство, не вызывают удивления и вопросов. Передо мной сейчас совершенно точно разыгрывалась заранее продуманная сцена, и это мне так жирно намекнули, мол, ищи два кольца. Может, не так быстро все же, надо приструнить такую активность и напомнить, кто в доме главный. Однако из двух последних фраз два момента требующих осмысления вывел. Во-первых, настолько сильно влез в голову бывшего юнлинга, что сломал даже ориентацию, есть вообще где-то предел этим силам, а во-вторых, какая еще чистская диаспора во времена Галактической Империи, почему я об этом раньше не слышал? Да и вообще, складывается ощущение, что не помешает вновь встретиться с Текилом. Сомневаюсь, что у кого-то есть больший опыт в этих вопросах. Антария Виллас и Рива Сивандир. Кэми сама не знала, что ее повело в тот день в дом Люка, хотя она точно знала, что парень в очередной раз улетел по своим многочисленным делам. Он всегда казался взрослее своего реального возраста, и это качество в нем привлекало девушку. Однако в последнее время Марстрап чувствовала, что занятый своими делами и мыслями Ларс отдалялся от нее и все реже находил время. Ее всегда восхищала амбициозность его планов, пусть она и знала малую их долю, однако то, что она отходила на второй план, ее не устраивало. Нет, она не хотела отпускать Люка и возвращаться с ожидаемого без него скучного прозябания на Татуине, но хотела быть частью его планов, заразившись авантюризмом от Люка. Она всегда ревновала к его черной телохранительнице, и пусть она по необъяснимой причине, поселившейся в ее мозге внутри, смирилась, что может быть не единственной, она хотела быть не только первой, но и главной. Люк был сильным, а выросшая на Татуине она знала, что сильные люди могли себе позволить игнорировать обычаи и по праву сильного навязывать свою волю. Ее отец был таким, богатым фермером, который мог позволить себе вооруженную охрану, двухжённой рабыню Твиличку, поэтому ей не казалось это странным, хоть среди старожилов Татуина и превалировали моногамные семьи. Во внешнем кольце вообще очень вольно обращались с моралью, заменяя глупые представления «хороший и плохой» на «разумные они и мы», «сильный и слабый». В таком обществе выросла и она, дочь от второй жены фермера богатого, чтобы обеспечивать свою жизнь, но не настолько, чтобы решать навсегда финансовый вопрос для всех своих потомков. Люк же прямо говорил, что обеспечить ее мог, и это развеивало последние ее сомнения. Однако теперь он отдалялся, и Ками не хотела сдаваться без боя. Ками Марстрап. Охрана дома, состоявшая из двух дроидов Магностражи X100, привычно пропустила ее, имевшую допуск, полученный от Люка, внутрь. Она точно дождется его, чтобы серьезно поговорить и добиться своего. Пускай эта черная девка машет своим мечом, однако вряд ли она умеет вести хозяйство и заниматься домашней экономикой как дочь крупного фермера. Она не останавливала на этом свое обучение, уговорив вуза Казма, директора сельскохозяйственной академии, который не был простым учителем, а работал вместе с Люком в его темных делах, помочь ей получить необходимые знания. Тот лишь хмыкнул и, пообещав не говорить Ларсу, выдал ей достаточно материалов по управлению активами и нравам высшей аристократии галактики. Так она поняла, что объект ее стремлений еще более велик и силен, чем ей казалось сначала, и тем меньше ей хотелось отпускать его. Утонув в своих мыслях, она зашла в гостиную, переоборудованную из бывшей столовой, на первом этаже, чтобы неожиданно увидеть перед собой незнакомку. Она была невысокая, ниже самой Ками, аккуратной шатенкой с карими глазами, в которых однако чувствовалась стать, облаченная в белоснежный специфический костюм из плотно облегающих ее тело штанов и белого верха, подчеркивающего ее фигуру. Ей точно было за 30, но она явно была хороша. Если она оказалась здесь, а не была брошена магностражами в подземные камеры для пленников, созданные уже Люком, то у нее явно было разрешение на это от хозяина дома, а это означало, что как минимум не стоило прямо конфликтовать с ней сразу же. «Меня зовут Ками Марстрап, я подруга Люка», — осторожно представилась она, фиксируя, что женщина перед ней не вооружена. «Кто ты и что ты делаешь здесь?» Незнакомка, кажется, тоже не ожидала появления Ками. На журнальном столике лежала какая-то дека, и она явно отвлекла брюнетку от какой-то работы. Однако Татуинка и не думала смущаться по этому поводу, планируя узнать, что за новая непонятная женщина появилась в доме ее мужчины. «Приветствую тебя, Ками Марстрап», внешне без особых эмоций ответила гостья. «Меня зовут Саби, раньше я служила матери Люка, теперь служу ему». Шестеренки в голове Ками заработали, соединяя известные ей связи. Последним путешествием Люка было Набу, после которого он так и увеличил свою активность. Именно после этого появляется Саби. Здесь точно была связь, однако пока она ускользала от девушки. «Насколько ты близкая подруга для Люка и как много ты о нем знаешь по-настоящему?» Казалось, решила навязать свои условия разговора и получить как можно больше информации женщина. «Достаточно близко, чтобы быть здесь, и достаточно много, чтобы не говорить об этом», ушла от ответа Ками, вспоминая один из шаблонов ведения переговоров из книги, что дал ей вуз Казм. Во взгляде Саби мелькнуло что-то, что Татуинка, будь у нее чуть больше опыта, могла бы трактовать как плюс в свою сторону, но сейчас ее интересовало совсем другое. «Ты ведь Снабу, слуга матери Люка?» Саби перешла в контратаку по шаблону из того же учебника она. Саби, ожидавшая вопроса, все равно, казалось, не была полностью готова к его конкретному содержанию. «Это так», — коротко ответила та, Акоми не смогла скрыть улыбку. Похоже, не просто так директор Академии пичкал ее информацией о далекой планете Набу, уверяя, что это будет полезно ей в будущем. Не имея альтернативы, она буквально вчера дочитала эти странные особенности аристократического этикета и психологии Набу, а также истории этой планеты, и теперь у нее сложилась полная картина мира. Такие совпадения случайными не бывают, но с этим стоит разобраться позже. «Ты ведь не просто слуга Падме Амидалы, Саби», — оформила Марстрап свою мысль. «Ты тень, потерявшая свою королеву, а теперь пытающаяся искупить свое бремя и занять уже новое почетное место рядом с ее наследником». У Набуранка на секунду треснула маска спокойствия, не понимающая, откуда татуинская девчонка могла все это знать. Что же, она сама не понимала, зачем все это вузу Казму, но даже понимая, что ей могли пользоваться, планировала развернуть это все исключительно ради своей текущей цели – «Внимание, Люка! Но ведь только одна тень смогла искупить свое бремя потери королевы», — продолжила Ками, надеясь, что ее импровизация с пересказом той книги выгорит. «А значит, я знаю, что ты хочешь, Сабиснабу. Я могу помочь, если ты поможешь мне». Что же, рада, что у Люка уже есть такая перспективная подруга, которая все понимает и знает, что я не отступлю, — улыбнулась, как ни в чем не бывало, тень королевы. «Однако, если тебе нужна помощь самой, ты, кажется, не настолько близкая подруга, как тебе кажется, Ками Марстрап». Молодой татуинке подумалось, что даже с таким козырем использовать будут все равно ее. Да и что она может сделать с этой информацией? Как будто Люк будет против, если узнает о ней. Однако для укрепления своего положения она готова сделать то, что нужно, даже если она этим принесет выгоду не только себе. Сети Ашгат появился в офисе директора Академии Анкархеда и главы наблюдательного совета фонда «Будущее» без предупреждения, однако хозяин все равно приказал своему новому секретарю, неприметной маленькой девушке с настолько же миниатюрным дезинтегратором под рабочим столом, его пустить. Все равно им работать вместе, и чем быстрее получится установить рабочий контакт, тем лучше. «Дорогой, барон», — начал тот, только зайдя в кабинет, чтобы тут же быть прерванным. «Вуз Казм, здесь и на ближайшие годы меня зовут так», — отрезал уроженец сектора Тапани, напитываясь неприязнью к визитеру. «Не знаю, каким образом вы это узнали, но держите при себе эту информацию. Что привело вас ко мне? Приношу извинения, были в наше время представлены с вашим отцом», — примирительно сказал Ашгат, усаживаясь в кресло посетителя. «Хотел согласовать основные позиции и рамки действий перед тем, как отправиться в известное вам дипломатическое турне по старым союзникам». Это действительно было так. Бывший сенатор должен был восстановить старые контакты, и особенно Люка интересовала компания «Инком». Это было понятно. С постепенным развертыванием по другой линии флотской рейдерских сил истребители были нужны недавно рожденной организации освобождения внешнего кольца как никогда, потому что он одним глазом видел, какой ужасный разброс по номенклатуре предлагал черный рынок подопечным генерала Соломахала. «Но прежде чем мы перейдем к делу, я хотел бы на берегу объясниться», — начал свою речь Сети, выкладывая на стол несколько листов флимсипласта. «Я думаю, нам стоит избежать подковерных игр и борьбы за влияние и внимание главной фигуры нашей партии Галашахмат, которые стоило бы ожидать в другой ситуации. Я и не собирался этого делать. Будь у меня сомнения, я бы наложил вето на вашу вербовку». «Ашгат», — отрезал Казм, — «я помню, кто вы на самом деле, можно не играть со мной в игры с добрым и мудрым наставником главного визиря. Давайте просто честно играть эту партию вместе на одной стороне, и тогда мы оба получим то, что хотим». «Да, все верно», — поспешил согласиться бывший сенатор. «Однако, боюсь, с прибытием тени королевы Снабу наша организация все же может погрузиться в придворные интриги, знакомые нам обоим. Это Саби на деле тень королевы, а не далекая родственница из младшей ветви, как она представляется». От удивления поднял бровь директор, после чего рассмеялся. «Что же, тогда мне все понятно, можете не переживать, бороться она будет отнюдь не за наши скромные ресурсы, и конкуренты ей отнюдь не мы». «Не разделяю вашего оптимизма», — покачал головой Сети. «Перед нами представительница титской школы интриги. Что же, позвольте вам рассказать один сюжет из истории Набу, господин Ашгат», — улыбнулся Вуз, — «про короля Джафана и объединителя. Первый правитель единого Набу дал понять, что он в курсе, о ком речь, бывший сенатор. Широко известно, что Джафан и потерял родителей в раннем детстве в теракте. Считается, что его воспитывали двое регентов, верные генералы и первый министр его отца, управлявшие планетой от его имени, пока король-объединитель утопал в разврате. Зерконный Палапидес их, кажется, звали, кивнул бывший сенатор, это мне известно. Однако незнакомые с аристократическими традициями историки обычно упускают роль тени матери Джафанаи, Ирам, стоявшей за его спиной вплоть до своей смерти. Как это имя, принадлежавшее раньше только простолюдинам, вошло в список царских имен рода Джафанаи, почему нигде нельзя найти имя матери первого сына и наследника объединителя, Джафана II. Глаза Сети Ашгада полезли на лоб, и Вуз понял, что тот уже сложил дважды два, однако и не думал прекращать рассказ, напоминая новому кадру, кто на самом деле контролирует ситуацию в организации на Татуине. Видите ли, набуранские тени – это люди с очень специфической психологией, личностью, сломанной с детства и сконцентрированной на одном человеке. Нет для тени большего позора, чем потерять своего короля или королеву. Большинство из них кончают жизнь самоубийством в тот же момент, остальные остаются опозоренными на всю оставшуюся жизнь, прежде всего перед собой же, развел руками уроженец Тапани, и только одна тень в истории Набу считается искупленной, тень матери Джафанаи, вырастившая сына своей королевы и давшая жизнь Джафану II. Бывшему сенатору пришлось приложить свои усилия, чтобы его челюсть не поддалась гравитации и не отвисла от удивления, а Вуз в свою очередь решил не уточнять еще и то, что его научный руководитель, выведавший эту легенду, передававшуюся от тени матери к тени дочери, поплатился за это жизнью, будучи отравленным через месяц после публикации статьи об этом в университетском журнале Альдерана. Благо, его ученик сохранил один из образцов даже во время вынужденного бегства. Поэтому не волнуйтесь, Ашгад, тень будут волновать не наши ресурсы или распределение должностей, она совсем на другом уровне, улыбнулся он, добивая собеседника, какой вопрос было необходимо согласовать. Да, вот список, взял себя в руки бывший сенатор, я бы хотел начать с Куларина. Глава 35. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Дмитрий Кузнецов, Саиф, Эмир Санчес, Сергей Номинат, Владимир Яскунов, Алексей Быстров, Руслан Кузьмин, Анкор 81, Андрей Корзников, Апилон, Кристина, Андрей Лукьянов, дожил до полноценных совещаний с собиранием всех больших начальников, осталось только заказать черный костюм и белую рубашку. Однако без этого было никуда, и проводить это пришлось, с докладами по зонам ответственности и подведением итогов. А тема была простая, откуда взять необходимое количество человеческих ресурсов, чтобы масштабироваться. Разумных у нас здесь и сейчас просто нет. Даже маленькие и создаваемые флоты СБР требуют рук и голов, готовых следовать нашим планам. Из собственных доступных нам уже сейчас источников пополнения есть Татуин, из которого мы уже выгребли почти все, что могли для всех возможных проектов, лихо запущенных за последнее время, а остатки не смогут компенсировать даже убыль, которая уже появилась. Да и что говорить о качестве, если у Сапонзы в его аэромобильной команде затесалась даже парочка гамарианцев. Выход пока в ручейке текущем из диаспорадианцев и битов, с которыми мы успешно нашли контакт. Хотя излишнего влияния диаспоры и их проникновения я интуитивно опасался, выхода не было. Стоит немного пояснить условия, на которых представители этих народов существовали в современности и почему диаспоры вообще были готовы работать даже на нас. Исторически жесткий клановый режим, сложившийся на роде, запрещал своим подданным покидать планету без разрешения. Однако многие радианцы все равно покидали родную планету вопреки запрету и искали в галактике убежища. Нелегальные эмигранты и их потомки могли свободно перемещаться по галактике и заниматься любым делом, начиная от мирной торговли и технического обслуживания и заканчивая продажей оружия и работой на криминал, со временем образовав параллельное общество, подверженное сильнейшему человеческому влиянию. Поскольку власти Родии считали радианцев, родившихся на других планетах, инопланетянами, им было запрещено возвращаться на историческую родину. Вскоре после становления Галактической империи на планете, после небольшого периода оттепели нравов, установилась жесткая диктатура нового верховного защитника Навика Красного, вступившего в сделку и с властями Галактической империи, и с множеством криминальных элементов и устроившего репрессии невероятного уровня жестокости для своих противников, буквально вырезав один из вражеских кланов почистую, отчего еще больше радианцев устремились в большой космос. Однако не было им рады тут, с установлением человекоцентристской политики нового порядка, особенно сильно ударившей по таким сильно ассимилированным человеческой культурой видов, как радианцы. В итоге искали себе счастье радианцы преимущественно во внешнем кольце, и галактическую империю не любили довольно сильно. На Татуине радианцы так исторически были самым крупным нечеловеческим меньшинством, а так их становилось все больше и больше. Двое из младших командиров СБР Бида и Брида как раз радианцами, поэтому родню подтягивали активно, и я даже опасался кумовства. Впрочем, количество радианцев, готовых воевать и служить на кораблях чуть ли не за еду, было очень велико, и чувствую, их будет довольно много. Надеюсь, и народческого большинства не сложится. Биты находились в схожем положении и разительно отличались одновременно. Если радианцы были по сути варварами, не так давно по космическим меркам вступившие в галактическое сообщество расы полной племенных пережитков и получивших свои технологии извне, то отбитых, так сказать, было бы кощунством. Эти краниоподы были одной из древнейших цивилизаций в галактике, с историей, насчитывавшей миллионы лет. Даже гри выделяли их среди других младших рас, хотя с началом человеческого доминирования в галактике биты, присоединившиеся к галактическому сообществу 5500 лет назад, быстро утеряли такой статус. Из объектов поклонения люди предпочитали только себя. Общество битов было жестко регламентировано во всем, от выбора партнера до политического руководства, и контролировалось сложными компьютерными программами. Такая настоящая антиутопия в миниатюре, несмотря на децентрализацию власти. Однако последнее битов не сильно волновало, уже многие тысячелетия они размножались исключительно искусственно. Однако в остальном, даже при отсутствии политической централизации, звучало не очень привлекательно для человека. Но главное было то, что биты были самым настоящим постапокалиптическим обществом, пережившим глобальную войну с использованием биологического оружия, уничтожившую природу их родной планеты. Последствия войны вынудили битов переселиться в герметичные города и полагаться на импортные товары и оборудование, чтобы поддерживать функционирование своего общества, навсегда поставив их в зависимость от большого космоса. Гражданская война также привнесла в культуру битов сильный пацифистский уклон. Получалось у них уклоняться, правда, не всегда, хотя биты пытались сохранить нейтралитет во время сепаратистского кризиса. В конечном итоге они встали на сторону объединившейся против Республики Конфедерации Независимых Систем, во главе которой стоял граф Дуку, за что в итоге поплатились. Войны клонов и восход Галактической Империи породили среди битов страх перед возмездием за поддержку Дуку, и большинство из них предпочло переждать темные времена в герметичных городах своей родины, Клакдора-7. После окончания войн клонов биты не сопротивлялись империи и предложили свои технологические знания на службу имперской военной машине, исправно работая на ту, в обмен на сохранение себя как вида и общества, а также некую автономию. Тем не менее, многие биты пришли в ужас от империи и ее порядков и окончательно раскололи клакдорских и диаспоральных битов. Вторые всегда были более интегрированы в галактическое общество, традиционно поддерживали Республику и Корусант. Более того, среди них до сих пор сохранялись сильные проджедайские настроения, вплоть до религиозных культов ожидания одаренного мессии, который спасет их народ от империи, да и пацифистские идеи отказа от вооруженного сопротивления находили куда меньший отклик среди них. Еще бы, другие во внешнем кольце не выживают, это безобидные музыканты, способны за себя постоять. Обнаружение одаренности у Прозинофоски и его присоединение к нашим рядам всколыхнуло закрытую диаспору, многие представители которой или согласились работать, за достойную оплату, конечно, нашими осведомителями и шпионами, или вообще начинали тянуться на Татуин. Там еще, кажется, совпало так, что местные пророки третий раз за последние 15 лет ждали объявления мессии. Мне уже страшно думать, что там сотворит Вусказм. У него скоро ряд встреч со старейшинами и духовными лидерами битских диаспор, благо я буду заниматься в это время другими делами. Однако на этом пока собственные ресурсы заканчивались, если не считать джав, и приходилось прибегать к внешним источникам пополнения. Благо мы расширялись, и инвестиции в каперство начали себя окупать. Во-первых, не без помощи наводок от Сагерреры, наши доблестные капитаны смогли перехватить тюремный транспорт с остатками невидимого фронта. Это совсем немного разумных, буквально 40 рядовых или младших офицеров, взятых в плен, а не уничтоженных при разгроме организации. 3/4 после предложения согласились перейти в уже мою организацию. Еще столько же неожиданно для меня набрали из остальных, в основном политических, В заключение резко радикализовались даже бывшие сторонники мирного сопротивления. Имперские дознаватели и тюремщики – это оказывается такой уровень бессмысленной жестокости, что родные эшники и всеновцы кажутся на их фоне порядочными людьми. В общем, пока пережидал и восстанавливался этот личный состав на резерве, все же ставшим совсем временной, но базой сил, пока Соломахал готовил прыжок на предполагаемую базу, нашлась пара интересных персонажей, достойных позже отдельного внимания, однако пока решения не принимали, ждали, пока люди Лафасока во главе с вновь оторванным от джедайского ремесла Фоски обработают их всех окончательно. Глава службы безопасности не торопил их, собираясь обкатать своих подопечных по максимуму в режиме минимальных рисков, и я его понимал. Обкатаем практику, и у нас будет карта на удары по имперским тюрьмам. А с учетом не самой быстрой скорости реакции галактического гегемона на такие уколы, надеюсь, хотя бы полгода у нас обрасти мяском и разумным составом будет, пока не начнутся ответные действия и облавы. Антарские рейнджеры же пока были в состоянии подвешенном. Послание Тотирия, сама тешущая надежду, что у нее еще хватит сил стать полноценным джедаем, передала, и оно даже нашло определенный отклик в сердцах. В джедаев на Тарпове по-настоящему верили, империю не любили очень сильно, однако местные старейшины пока полные ресентимента и надежд стать джедаями молодняк коллективно притормозили и активно намекали, что было бы неплохо кому-нибудь из самозванных представителей нового ордена появиться в гостях у рейнджеров и поговорить по душам. Придется лететь, причем придется в расширенном составе, однако не сейчас. Сейчас есть делать более важные и срочные, не требующие отлагательства. Одним словом, закрывать прямо сейчас недостаток разумных было почти что неким, чтобы не радианцы. Генерал Соломахал и его первый заместитель, Забрак Джейсенхайр, сохраняющий свое выслуженное еще в ВАР звание капитана, свои контакты аккуратно поднимают, но быстро ждать отклика не стоит, да и проверять этих разумных надо будет всерьез. Про Антарию молчу. Она тут самое главное приобретение и честно сказала, что максимум одну знакомую порекомендовать и может. Закрывали наш разрыв в требуемом и наличном количестве разумных вполне неожиданно на буранцы и гунганы. С Ругаром мы в итоге не встретились пока, но босс нас, сутрясший свои внутренние шатания, отправил отряд гунганов под мою руку. Немного, 25 разумных Депса Барбинкс, которого отец отправил подальше с Набу, однако это был слаженный отряд боевиков с опытом. Знакомые по бойне в древнем храме двухметровые братья-близнецы опять же присутствовали. Соломахал оценил, а Хайр теперь гонял всех своих остальных подчиненных так, чтобы те соответствовали уровню гунганов. Имперцы, да даже пираты, это не тускины, у них и нормальное оружие есть. На Татуине им, детям болот, некомфортно, поэтому пойдут в первой волне при основании постоянной базы флота. А вот на буранцы, из числа обещанных сабелоилистов дома на Берри, пока не появились, однако по заявлению Тени Королевы те планировали вернуться не с пустыми руками. Проще говоря, мародер мы так и не укомплектовали. Хотя Старпом Радианец, исполняющий обязанности капитана корабля за отсутствием лучших альтернатив, обещал корабль в космос поднять, к бою он пригоден категорически не был, поэтому решили не рисковать. На миссию отправились на трех переоборудованных грузовиках, безымянный пока ИГ-2400, где с комфортом разместился одаренный десант, штабной ИФ-888 4 звездочный Дастрикс, малосерийный вооруженный легкий фрахтовик, принадлежащий Сапонзе, одному из наших лейтенантов. Начинаю приспосабливаться к поиску миров, известных мне как набор букв и цифр, в лучшем случае с примерным описанием места расположения. Однако, когда у меня в команде есть такие разумные, как Бошик и генерал Соломахал, избороздившие многие миры внешнего кольца, то дело идет еще быстрее. Система Аурил, располагающаяся в одноименном секторе, также известная как система Ниспис, хоть и считалась мертвой и была забыта к сегодняшнему моменту и почти не посещалась разумными, с карты стерта не была, хотя джедаи еще много лет назад сделали так, чтобы все разумные забыли о ее существовании, и не просто так. В итоге к сегодняшнему дню система Аурил оказалась полностью оставленной после того, как империя пришла к власти. Сейчас здесь нет ничего на расстоянии тысяч световых лет, никаких развитых планет, никаких имперских колоний, даже пиратской деятельности в этой области толком нет. Сколько в галактике таких систем, неинтересных разумным? Наверное, большинство. Однако у системы, в которую мы летим, было богатое прошлое, и во мне тлелась надежда, что мы не опоздали. Десант из числа СБР мы брать не стали, Он нам или не нужен, или не поможет. Гунганы и люди Сапонзы остались на Татуине, им готовиться к броску на Малый Лубанг, где мы все же решили ставить базу, да и нечего лишний раз свои секретные операции светить. Дункан почти полностью готов, но монахи не успели сменить ему идентификаторы, поэтому я решил не рисковать и не привлекать внимание, судно явно в розыске, даже с учетом того, что мы пойдем в обход всех основных гиперпространственных путей. На Юг-2400, которому пора уже дать имя, летим впятером. Я, Рива, Антария, Бошик, Бикс и Скиппи, куда без него, на четырехзвездочном кроме Лутриллианца, недовольного тем, что его оторвали от дел, только Джиник, а на Стриксе только два пилота. Петра занят не менее важным сейчас делом, поэтому на экскурсию его не взяли. Миссия специфична, при хорошем исходе мы договоримся без боя или, по крайней мере, без привлечения СБР будем решать вопрос своими джедайскими силами. В худшем, будем сразу же спасаться бегством, но шанс на такое совпадение был минимален. Мы организованно вышли из гиперпространства на самом краю системы, чтобы избежать происшествий, аккуратно приближаясь к цели. «Какая огромная хреновина», — сформулировал общую мысль Бикс, который сейчас пусть и не занимал кресло пилота, также присутствовал в кабинет, как и все остальные. Шипки довернул корабль на правильный курс и начал не торопясь приближаться к объекту, в то время как четырехзвездочные Стрикс зависли на краю системы. Это была космическая станция, но не одна из маленьких орбитальных платформ, что кружила у большинства обитаемых планет. К сегодняшнему дню она была самой крупной из всех, когда-либо построенных, по крайней мере до введения звезды смерти в действие. Если некоторые существа в прошлом хотели построить искусственный континент или даже маленькую планету, то никто из них еще не добился большего успеха. Опять же, за исключением Уилхаффа Таркина, кое-где металл был покорежен, а кое-где были видны следы столкновений с астероидами. На первый взгляд ей было сотни, если не тысячи лет, даже на первый взгляд от станции тянуло атмосферой древности. Различные области станции сильно различались и наверняка были разработаны различными инженерами. Все выглядело так, как будто бы за столетия к ней присоединяли все новые детали, и в реальности так и было. Станция насчитывала в 12 километров в высоту, а длину вовсе нельзя было предположить, поскольку простиралась далеко в любую сторону. Вся станция была абсолютно темной, ни одного бегущего огонька, или посадочного маяка, или огня на внешних панелях где-либо по всей ее немыслимой длине. «Поражает», — призналась Рива, — «никогда не видела ничего капитальнее, даже верфи Куэта не впечатляют так сильно. На верфях Куэта есть жизнь и постоянно кипит работа, а здесь же не огонька, как на кладбище, плохое место», — не согласилась Антария. «Что это, Люк? Кажется, настало самое время для исторической справки, пока мы приближаемся», потому что спутницы знали цель задачи только в общих чертах. Конечно, после слов о заброшенной космической станции ждешь чего-то поменьше. Межзвездный метрополис «Космический город» был построен во время восхода Галактической Республики. Точная дата утеряна в глубинах прошедших тысячелетий, но приблизительно в 10 тысяч дня историк Виценди уже помещал этот космопорт в свой список 20 чудес галактики. Согласно легендам, основали джедаи космическую станцию Неспис-8 как место встречи ученых со всех концов галактики, а сама станция изначально была посвящена науке и знаниям, и рассматривалась как нейтральная территория. Постепенно станция перестала вмещать всех желающих, и ее начали увеличивать в размерах, так что она стала похожа на маленькую планету. Не знаю, насколько это правда, а насколько пропаганда джедаев прошлого для контроля над лакомым кусочком, но следующие 6000 лет истории мегасооружения нам, во-первых, не интересны, во-вторых, не очень-то и известны. Однако мы точно знаем, что космический город сумел пережить разрушение в 3996 дня астероида Крон-Дрифт, также расположенного в секторе Эурил. Стало ли это началом постепенного забвения, достоверно неизвестно. Станция продолжала работать в течение различных галактических конфликтов, в том числе гражданской войны ситхов. Как результат, станция должна была быть заполнена древними реликвиями из каждой эпохи космических путешествий. В частности, на станции находилась библиотека джедаев, где были собраны знания за тысячи лет, которая нас и интересовала. Однако к моменту войн клонов космопорт был заброшен и покинут его обитателями, а единственным пользователем пространства на ней был Орден Джедаев, которую эту библиотеку и содержал. Это я спутникам и рассказал, утаив то, что еще могло и не произойти. В известных мне событиях во время великого истребления джедаев Дарт Вейдер уничтожил эту библиотеку и убил ответственного за нее хранителя джедая Идана Бака. Впоследствии имперский ученый Барбарик Музгок создал ложную библиотеку вместо оригинала, надеясь заманить и захватить таким образом чувствительных к силе для своих опытов. Однако когда точно империя нашла Ниспис-8, как еще назывался город в старых справочниках, было неизвестно. Хранитель станции был мертв к ноль дня, превратившись в призрака силы, который пребывал в таком состоянии уже годы. Однако когда именно лорд Ситхов сюда явился, сюда мы достоверно не знали. Была надежда, что получится биологического отца опередить и наложить руку на этот ценный источник джедайского знания, утерянный в известных мне событиях. И куда к этой махине пристыковываться? Задал вопрос Бошек. А нет, есть слабая засветка на сканерах. Давай туда, кивнул я, прислуживаясь к силе, тот ангар. Девочки, экипируйтесь пока, нет никаких оснований надеяться на то, что нас встретит пригодная для дыхания атмосфера и гравитация. Бикс, готовься занимать мою вахту. Искусственная гравитация, судя по всему, на объекте есть, поправил меня Бошек. Умели разумные строить на тысячелетия, если это еще не развалилось и поддерживает хотя бы часть систем жизнеобеспечения. ИБ-2400 направился к темному ангару и осторожно влетел в него. К всеобщему удивлению, как только судно опустилось на поверхность ангара, активировалось энергетическое поле, закрыв ангар от холода космоса. Секунду спустя, в ангар начал поступать воздух. «Словно кто-то ожидает нас», — пробурчал Бошек. «Надеюсь, что просто автоматика», — покачал головой я. «Нам здесь нужен ровно один разумный, и вряд ли он кого-то ждет». «Ладно, я побежал, на связи». Маски для дыхания, к счастью и всеобщей радости, были отложены в сторону, поэтому мы во всей боеготовности ждали открытия трапа. Новая броня сидела хорошо, но я надеялся, что она мне не пригодится. Хотя стоит признаться, броней я гордился и получилось, на мой скромный взгляд, неплохо. Движение совсем не сковывало, базовую защиту обеспечивало, весело по ощущениям не слишком много, хотя возможно это конечно я так, перекачанной силой, ощущаю. Броней мы занимались втроем, я, Рива и Скиппи, начав реализовывать давнюю задумку сразу после встречи с Инквизитором на базе партизан. Поверженный одаренный имперец, который по заверению взламывавших встроенное в доспехи команда с оборудования людей Герреры носил прозвище Ха-1, был как раз в броню, защищенную против бластеров и воздействия световых мечей, одет. Его это правда не спасло. Оказывается, мы наткнулись не на безымянного и неизвестного палача, а на клона ученика Рамкоты, что заставило меня вспомнить и о существовании его брата, склонного к свету и в известных мне событиях вступившего в конце концов в новый орден.